Глава вторая. В Кютсе искусство охоты было возведено в ранг священнодействия. Окрестные земли представляли собой один из самых богатых дичью районов Пикардии. Сотни гектаров равнин, лесов, болот и прудов, где охотились на оленей, косуль, кабанов, фазанов, куропаток и кроликов, удили рыбу. То был настоящий рай для охотников, и вся жизнь поместья вращалась вокруг этого занятия. В сезон охота велась почти каждый день, кроме воскресенья, Дня Господня. Кроме того, в честь особых гостей барон и баронесса каждый год устраивали масштабные мероприятия. Этот день, ознаменовавший начало сезона 1920 года, стал для семьи Жиро де Ланглад первой крупной охотой после окончания войны. В парке был установлен шатер, за которым открывался душераздирающий вид на руины замка. Хозяева надеялись, что вскоре в особняке снова можно будет принимать гостей. А пока приходилось довольствоваться этим просторным шатром, обустроив его так, чтобы снабдить охотников всем необходимым и дать возможность тем, кто не увлекается этим искусством, в относительном комфорте дождаться возвращения участников. Большинство гостей уже было в сборе, в том числе члены семьи и близкие друзья хозяев. Жан Штерн, брат Люси и Марии Луизы, приехал со своей женой Клод. Бертран Дарамон и его жена Сюзанна, жившие неподалеку, прибыли в сопровождении Маргариты Штерн. Маркиз и маркиза де Шаслу-Луба преодолели около 80 километров, чтобы добраться сюда из своего поместья в Гувье. Была здесь и Эрнеста. Величественная вдова пожелала лично присутствовать на чествовании героя Вердена. Она устроилась в большом кресле у огня. Теперь это была пожилая дама в очках с густой копной седых волос. Эрнеста утратила значительную долю своего великолепия, но ее лукавый взгляд оставался все тем же. Сидевшая рядом с ней Маргарита все еще сохраняла следы былой привлекательности. Впрочем, соперничество между этими женщинами осталось в прошлом. Теперь украшениями модных салонов были другие, более молодые и красивые. Мадам Луи Штерн и мадам Эдгар Штерн казались этому шумному собранию тем, чем они и были — пыльными реликвиями ушедшей эпохи. Все по очереди подходили к ним для ритуального пятиминутного обмена любезностями, как вдруг послышался рев мотора. «Должно быть, это они!» — воскликнула Люси, оглядываясь по сторонам в поисках своего мужа. Слуги выстроились в ряд по обе стороны от входа в шатер, готовясь приветствовать героя Вердена. Пьер и Люси вышли вперед, чтобы встретить долгожданных гостей. Маршал и его жена вышли из военного автомобиля с открытым верхом, на передних сиденьях которого разместились два солдата. Тепло поздоровавшись с бароном, маршал поцеловал руку хозяйки дома. «Приветствую вас, месье маршал», — сказала Люси с любопытством, глядя на женщину, следовавшую за ним. Жена маршала была рослой, как лошадь, и, не считая выпуклости в области груди, не отличалась женственными изгибами. Никаких округлостей в бедрах, ягодицах или хотя бы икрах. Ее монументальному телу явно недоставало чувственности. Сложно было ожидать нежности от подобной строгости линий. На вид ей было около 40. Она была одета в короткую юбку, вязаную кофту и армейского типа ботинки. Люси узнала запах ее духов, жики от Герлен. Насыщенный и пьянящий, он разительно контрастировал с ее нарядом и отсутствием макияжа. «Добро пожаловать, мадам, супруга маршала», — наконец сказала Люси почти с опаской, подавая ей руку. «Зовите меня просто Анни», — с обезоруживающей простотой ответила мадам Петен. При появлении маршала кругом воцарилась тишина. Войдя в шатер, этот мужчина с остальным взглядом голубых глаз направился прямо к Эрнесте и Маргарите, которые единственные остались сидеть в его присутствии, и галантно их поприветствовал. Непроницаемая маска его лица скрывала великую силу молчания. Рядом с ним его жена разыгрывала карту простоты. Ее мгновенно окружила стайка женщин, желавших поздороваться. Всем хотелось поближе рассмотреть спутницу национального героя, и она постаралась уделить внимание каждой. Приободренная столь теплым приемом, она продолжила попытки очаровать публику. «Зовите меня Анни», — неустанно повторяла она своим слегка писклявым голосом, словно играя заранее заученную роль. «Честно говоря, я всегда считала ужасными все три имени, которые дали мне родители — Альфонсина, Берта и Эжени. Конечно, энергично продолжала она, в официальных документах я подписываюсь Эжени, но в юности меня звали Нини, так что я решила раз и навсегда, что буду называть себя Анни». У нее был тягучий акцент парижских предместий и слегка вульгарная манера жестикулировать. Ее простота и ненаигранность в общении резко контрастировали с правилами поведения, окружавшей ее изысканной публики. Всеобщее осуждение не заставило себя ждать. Сюзанна, которой эта особа казалась нелепой во всех отношениях, еле сдерживала хихиканье. Люси слушала вполуха, ее больше забавляла реакция матери. Эрнеста, как внимательнейшая зрительница, не пропустила ни одного эпизода разыгравшегося спектакля. В свою бытность хозяйкой салона в особняке на Фобур-Сент-Оноре мадам Штерн повидала множество амбициозных и претенциозных персонажей, а потому ее мнение было одним из самых авторитетных. И хотя она всегда судила людей только по поступкам, внешность и манеры также многое могли рассказать об их обладателях. Грубая и своенравная — такое заключение она вынесла о жене маршала, сидя на своем наблюдательном посту. Марию Луизу же привлекла в характере гости некоторая непосредственность. Она впервые видела эту женщину своими глазами. Мария Луиза и ее муж были знакомы с маршалом уже больше года, и она неоднократно слышала сплетни о том, что у Питена есть возлюбленная. Но пригласить в свой дом мужчину с любовницей было бы совершенно неприлично, поэтому она смогла познакомиться с Анни только теперь, когда их отношения с маршалом стали официальными. Ей казалось, что мадам Питен, пусть скромно, на своем уровне, тоже достигла чего-то сверх своего предназначения, став спутницей этого великого человека. «За каждым героем стоит женщина», — думала Мария Луиза. Подружившись с Анни, она укрепила бы и дружбу с заслуженным героем Вердена. «Дорогая, вы поедете верхом вместе с нами?» — спросила Мария Луиза, все еще не решаясь называть гостью просто по имени. «О, ни за что. У меня больное колено, и я не хочу повредить себе что-нибудь, сев на одного из этих верблюдов», — объявила жена маршала со своей обычной бесцеремонностью. «Ничего страшного, тогда вы можете следить за охотой из машины вместе с моей сестрой и кузиной. Они тоже предпочитают наблюдать издалека. Согласны?» Обернулась Мария Луиза к этим двум женщинам. Инстинкт выживания в этой среде, если не враждебный, то, по крайней мере, безразличный, подсказала не ухватиться за возможность сблизиться с маркизой. Она выдвинула вперед свои пешки. «Муж заверил меня, что вы прекрасная наездница и охотница». Мария Луиза, польщенная тем, что маршал говорил о ней таким образом в кругу семьи, почувствовала прилив гордости. «Я и в самом деле обожаю охоту. Разве есть что-то более пьянящее, более захватывающее, чем скакать по лесам и полям со стаей гончих? Видите ли, охотника с гончими связывают совершенно уникальные отношения. Он управляет стаей как дирижер оркестром. Каждая собака исполняет свою партию, чтобы концерт прошел в унисон». Энтузиазм Марии Луизы был поистине заразителен. Позади громко лаяла свора гончих. Священник в сутане благословлял лошадей и собак. Зазвучали рога, возвещая о начале охоты. Мария Луиза взяла жену маршала под руку. Она была уверена, что прекрасно поладит с этой благоразумной женщиной.